Это записи с моей нейросети по моему участию в операции по якобы уничтожению МЗИМов. Меня за нее даже наградили. Хотите награду покажу? Не нужно, это есть в деле, ответил Шарил, просматривая запись. Разумеется, всю запись я ему не показал, пришлось подрезать и убрать все записанное с помощью камер наблюдения СБ-шаной платформы. Это бы сразу указало им на мои хакерские возможности. Пока у меня имелось время подумать, решил, что стоит слить им большую часть имеющейся у меня информации. Кто эти двое, я не знал и чьи интересы здесь представляют тоже, но решил именно им слить информацию. Мне надоело таскать эту информацию в себе. Возможно, у меня получится заполучить в их лице временных союзников. Так или иначе, я ничего не терял сразу по нескольким причинам. Во-первых, этих двоих отправило сюда бывшее руководство флота. Возможно, недобровольно, но так или иначе смена руководства флотом им невыгодна. Вероятно, придется вновь договариваться по условиям с новым руководством флота. Во-вторых, кланы бывшего и нынешнего адмиралов находятся однозначно в контрах. Если они из клана бывшего адмирала, эта запись попадет их клану, став весьма весомым доказательством в их руках, а я — нужным свидетелем. Ключевой вопрос — из какого клана эти двое, что находятся на другой стороне стола? Впрочем, был вариант, что они из какого-то третьего клана. Этот вариант меня вполне устраивал. Эти однозначно захотят продать информацию одному или другому клану, тому, кто больше заплатит. Торговля — дело не быстрое, и мне такой вариант вполне подходил. Вариант, что они не из клана, я посчитал маловероятным, но действовать в этом варианте они будут все равно по третьему варианту. «Про какой лифт ты сказал адмиралу?» — спросил Шарил. Вот об этом и отправил ему запись моего ремонта лифта. Это он организовал диверсию. «Значит, ты умеешь общаться с МЗИМами?» — спросила его сестра. «Это зависит от желания МЗИМов общаться, а не от меня. Вот записи двух моих первых встреч с ними. Обе записи должны быть в моем деле в СБ». Они продолжили изучать записи, что я им предоставил. К сожалению, по их лицам сложно понять, какие чувства они при этом испытывают. Лица сохраняли невозмутимость, но пси говорила об обратном, внутри обоих бурлили эмоции. «Вот теперь вы знаете то же, что и я. Что вы со всем этим будете делать, вам решать. А эти двое из контрразведки, как я понимаю?» — спросил Шарил. «Да, но думаю, их уже нет в живых. Так что будете делать?» Глава 8. Спускайся на первый этаж к медику. Он сделает тебе прививку от местных болезней, а мы пока с сестрой обсудим. Как скажешь. Уже в коридоре услышал, Шарил, я же вижу, о чем ты думаешь, даже не думай. Там Лерой, ты сам его туда отправил, сказала Алана. Что ответил Шарил, я не услышал, дверь в кабинет закрылась. Странно, что не арестовали, впрочем, еще не вечер, и отправил вирус из кинозадания. Кабинет медика обнаружился на первом этаже, как и сказал Шарил. Уже знакомый медик колдовал над одной из капсул, установленных в помещении. «Привет, меня Шарил прислал», — сказал ему. «Знаю, раздевайся по пояс и садись на стул, вон туда». Он оставил в покое камеру и стал что-то делать около шкафа с лекарствами. Разделся, как он сказал, и, устроившись на стуле, стал думать о том, какие расклады меня могут ожидать. Их было много. Медик тем временем подошел и сделал мне укол в руку. Задумавшись, я даже не обратил на это внимания, только когда у меня все поплыло перед глазами, понял, что-то не то, но было поздно. Открыл глаза, надо мной крышка капсулы и потолок. Последнее, что я помнил, как медик сделал мне укол, и все поплыло перед глазами. «Как я оказался в капсуле?» «Как себя чувствуешь?» Спросил подошедший к капсуле медик, и я понял, что нахожусь все там же, только теперь в лечебной капсуле. «Нормально, почему я в капсуле?» «У тебя была очень странная реакция на прививку, пришлось тебя уложить в капсулу, сразу понял, что он мне врет». «И что со мной?» «Сейчас ничего, но твой организм очень тяжело перенес некоторые местные штаммы вирусов. Не переживай, такое бывает, когда ослаблен иммунитет. Мне сказали, что тебя лечили на корабле». Здесь я вспомнил разговор с Ники на корабле о неизвестном, которого видели в медсекции корабля. Там был медик и этот медик. Там СБ-шаник. Этот что, тоже СБ-шаник? Что он мог делать в медсекции корабля? С другой стороны, два медика найдут, о чем поговорить. Меня лечили. А что, разве нет? Нет. А почему ты так решил? Мне так сказали ребята, что с нами прилетели. Я базы учил. А мне сказали, что ты болел. Вроде с кожей что-то было. После этого я понял, что он не прошел мою проверку. О том, что у меня после СБ возникли проблемы со здоровьем, знали здесь только двое, Ники и медик корабля. От Ники он не мог ничего узнать, вряд ли они знакомы. Оставался медик корабля, а это значило, что и этот медик связан с работой в СБ. Вряд ли медик корабля стал с ним откровенничать без знания того, что он работает в СБ. Вот ты о чем. Так это вроде не болезнь была. А как ты это определил? Ты что, медик? Медик так сказал, что меня лечил. Боюсь, он ошибся. Эта болезнь ослабила твой иммунитет. В результате произошла нестандартная реакция на введенную тебе вакцину. А как называется эта болезнь? Боюсь, ее название тебе ничего не скажет, ты ведь не медик. Хотел его еще попытать насчет названия, но он мог просто назвать первое пришедшее в голову название. Проверить я все равно ничего не мог. Глобальной сети здесь не было. Или была? Как Шарил мог узнать о моем розыске? Это значило, что глобальная сеть здесь есть. Вот только она не для всех. В этот момент дверь в медсекцию распахнулась, и внутри появился Кара. Как он, док? Да что с ним будет? Подлечил немного и вернул в строй. Здесь я обратил внимание на время на нейросети, а потом на дату. Не понял, прошло 3 дня. Да. Ты 3 дня после ранения здесь прохлаждаешься, а работа не ждет. Давай быстренько собирайся и пойдем. Ранение. Эти мохнатые постоянно стреляют по нам, а ты даже не заметил, как тебя подстрелили. Хорошо, док это заметил и тебя доставил к себе. Одевайся, все подробности расскажу по дороге. Пришлось натянуть на себя одежду и вместе с Карой выйти на улицу. Кара, что происходит? Спросил его там. Там много камер. Поэтому поговорим здесь. Значит, слушай и запоминай. 3 дня назад ты шел к нашему гаражу, но тебя в спину подстрелил мохнатый. Бывает, они так делают. Они могут проникнуть на охраняемую территорию. Не могут, но бывает так, что они незаметно приближаются к охранному периметру и долго сидят в засаде в ожидании жертвы. У нас так предыдущего медика убили. Пошел до склада, возле склада ее и нашли с дыркой в голове и картриджами в руках. Мохнатый сумел совсем близко незаметно подобраться. И что потом? Ничего.